Сколько у нас осталось времени, прежде чем они нас увидят? Едва голос Пэка донесся через интерком, Тамбу, не отрывая взгляда от двух кораблей на обзорном экране, нажал на кнопку переговорного устройства на своем командном пульте. «Хватит болтать, Пэк», — приказал он. «Лучше продолжай следить за верхней орудийной башней». Как и следовало ожидать, все они порядком нервничали. В следующие несколько минут должно было произойти то, к чему они готовились почти целый год. Переоборудование корабля заняло намного больше времени, чем мог предположить любой из них, не говоря уже о расходах, значительно превысивших первоначальную смету. Однако результаты оказались обнадеживающими. Корабль, получивший теперь название «Скорпион», обладал ударной силой, с которой приходилось считаться. 4 энергетические установки поражали лучами цели на большом расстоянии. По заверениям Хендрикса, они сейчас были вооружены лучше, чем любой из зарегистрированных на данный момент кораблей. И лишь одно соображение внушало некоторое беспокойство. Не все пиратские корабли были занесены в регистрационные списки. Еще более важной частью их снаряжения, да и к тому же стоившей им в 2 раза дороже, были сделанные на заказ сканеры, чувствительность которых позволяла им оценить ситуацию, находясь далеко за пределами зоны обнаружения детекторами другого корабля. Такая техника плюс упорные тренировки в течение нескольких месяцев сделали Скорпион и его команду весьма грозным противником. Но когда все наконец сошлись во мнении, что их корабль полностью подготовлен к сражению, неожиданно возникла новая проблема. Как отыскать пиратов? Анализ имеющихся сообщений привел их сюда, к системе Вейснера, которая, судя по слухам, наиболее часто подвергалась атакам со стороны пиратов. Им даже не пришлось долго ждать. На орбите вблизи Магнуса, крупнейшей из обитаемых планет системы, их детекторы засекли 2 корабля, пришвартовавшихся борт-а-борт. Один из них был выведен из строя и носил на себе явные следы недавних повреждений, тогда как другой казался совершенно целым и имел 2 орудийные башни, отчетливо выделявшиеся на внешнем корпусе. Это мог быть пиратский корабль, занимающийся грабежом своей жертвы, или же просто космический звездолет, ответивший на сигнал бедствия. Перед ними встал тот же самый вопрос, над которым капитаны космических кораблей бились в течение многих десятилетий. Как отличить пиратский корабль от любого другого, прежде чем он откроет по тебе огонь? Наскоро посовещавшись между собой, члены экипажа Скорпиона определили последовательность своих дальнейших действий. Они должны были приблизиться к обоим кораблям так, чтобы их орудия оказались на расстоянии выстрела, но в то же самое время оставались вне зоны поражения для менее мощных орудий функционирующего корабля, предположительно. С этой позиции они намеревались связаться с бортом корабля, предложив свою помощь, и попытаться оценить ситуацию, общаясь напрямую с его командой. Разумеется, ими были предприняты определенные меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность маневра. Во-первых, они оставили солнечные паруса убранными, положившись на имевшиеся на борту аккумуляторные батареи. Хотя это означало меньший резерв энергии для их орудий или для бегства в случае опасности. Тамбу справедливо заключил, что схватка, если таковая вообще будет иметь место, закончится очень быстро в пользу той или другой стороны. Во-вторых, они так рассчитали угол своего приближения, чтобы не оказаться на одной линии с орудиями своего потенциального противника, тем самым гарантируя себе преимущество первого выстрела, прежде чем по ним самим успеют открыть огонь. Наконец, Эгр и Пэк заняли позиции у батареи, каждая из которых состояла из 2 орудий, направив их стволы прямо на орудийные башни действующего корабля, в то время как Уайти непосредственно осуществляла маневры Скорпиона. Тамбу оставался наготове, собираясь начать переговоры сразу же, как только будет налажена связь. Они приняли все возможные меры безопасности, кроме одной – оставить все как есть и удалиться. Оба корабля на экране с развернутыми парусами выглядели слишком уязвимыми, чтобы быть готовыми к сражению. И тем не менее, члены экипажа на борту Скорпиона были охвачены сильнейшим волнением. Вся команда в целом и каждый в отдельности. Прошло еще несколько минут. «Уайти!» – резко окликнул ее Тамбу. «Да, капитан?» «Мои приборы связи настроены на нужную частоту?» Это был совершенно излишний вопрос, который он задавал неоднократно. Тамбо оказался столь же восприимчивым к общей атмосфере нервного напряжения, как и все остальные члены его экипажа. «Разумеется, капитан. Теперь они в состоянии тебя услышать, если хочешь начать. Сейчас оба корабля находились уже в пределах досягаемости для орудий Скорпиона. Тамбо прекрасно понимал, что если он и дальше будет медлить, они станут уязвимыми для ответного огня с корабля противника. Облизнув пересохшие губы, он протянул руку к микрофону внешней связи. «Капитан!» По крайней мере, два голоса вызывали его через бортовой интерком, перекрикивая друг друга так, что в общем шуме невозможно было определить, кому именно они принадлежали. «Вижу!» – рявкнул он. «Открывайте огонь!» Одна из орудийных башен на действующем корабле, к которому они приближались, пришла в движение, плавно и беззвучно повернувшись в их сторону. Едва Тамбу успел отдать приказ, как люки орудийных башен Скорпиона открылись, и смертоносные оранжевые лучи устремились в направлении предполагаемого врага, словно змей, наносящий удар. Хотя экипаж Скорпиона часто и подолгу практиковался с этим оружием, имитируя атаки на мелких астероидах и даже иногда на поверхности какой-нибудь необитаемой планеты, им никогда раньше не приходилось наблюдать его действия на другом корабле. И вот теперь они видели все, как на ладони. Не было никакого взрыва, никакого града искр или вспышек пламени. Та часть корабля противника, которая подверглась действию оранжевых лучей, просто расплавилась, словно тонкий пластик под жалом паяльника. Один из лучей попал в парус, отрезав его верхушку. Оставшаяся часть паруса медленно обвисла, между тем, как отделившийся от нее кусок начал постепенно уплывать в открытый космос. Обе орудийные башни оплавились, пораженные прямым попаданием лучей. «Прекратить огонь!» – закричал Тамбу, обретая, наконец, дар речи. При звуке его команды стрельба сразу прекратилась, и воцарилась мертвая тишина. Все, не отрываясь, смотрели на дело рук своих. Корпус поврежденного корабля уже начал восстанавливать свою целостность. Внешняя обшивка любого звездолета была снабжена тройным защитным слоем с автономной системой контроля, тотчас восстанавливавшей новые детали на месте достаточно крупных повреждений, чтобы избежать потери давления во внутренних отсеках. Скоро корабль должен был снова обрести свой прежний вид. Что до внутреннего ущерба, нанесенного их атакой, об этом оставалось только догадываться. Взгляд Тамбо обратился к другому кораблю, беззвучно плывшему в космическом пространстве рядом со своим недавним противником. Теперь, зная, как быстро корпус звездолета мог восстанавливаться после нападения, капитан был в состоянии заново оценить всю мощь атаки, которая оказалась настолько разрушительной, что оставила зияющую брешь в обшивке корабля. «Мы попали в них!» – раздался в интеркоме голос Пека, полный благоговейного ужаса. «Держите их под прицелом!» – в ответ огрызнулся Тамбу. «Мы не знаем, какие еще сюрпризы они хранят для нас про запас». «Капитан!» – вступила в разговор Уайти. «Ты не собираешься попробовать связаться с ними сейчас?» Какая-то нотка в ее голосе сразу же привлекла к себе внимание Тамбу. Противоположность Пэку, Уайти казалась почти грустной. «Тебя что-то беспокоит?» – спросил он. «Ну, мне вдруг пришло в голову, что если не считать стрельбы, ничего по сути не изменилось», – ответила она нерешительно. «Мы так и не выяснили, были они пиратами или нет». Какое-то мгновение все молчали, как громом пораженные. Потом команда разразилась дружными протестами. «Черт побери, Уайти!» – вскричал Эгор. «Они собирались стрелять в нас, верно?» – подхватил Пэк. «Они бы не стали этого делать, если бы...» «Конечно, стали бы!» – перебила его Уайти. «Так же, как и любой из нас. Если бы неопознанный корабль приблизился к нам с убранными парусами и орудиями наготове, как бы мы поступили?» «Мы бы тут же развернули стволы наших орудий и держали на прицеле ублюдков, пока они не сообщат нам, кто они такие и что им от нас нужно. Экипаж того корабля не мог знать о том, пираты мы или нет. Так же, как и мы не знали, были ли они пиратами на самом деле. И нам это по-прежнему неизвестно». «И что же мы, по-твоему, должны делать?» – огрызнулся Эгор. «Ждать, пока не откроют огонь и разрежут нас пополам?» «Уайти права», – произнес Тамбу мягко. «Но капитан», – запротестовал Эгор, – «она права». В голосе Тамбу теперь слышалась мрачная решимость. «Нам пока ничего не известно. Мы должны будем выяснить все это, если только еще не слишком поздно. Уайти, мы по-прежнему настроены на частоту связи?» «Да, капитан». Тамбу медленно поднял микрофон, поколебался немного, потом нажал кнопку передатчика. «Говорит Тамбу, капитан Скорпиона. Назовите себя и доложите о вашем состоянии». Ответа не было. «Говорит капитан Скорпиона», — повторил он. «Мы хотим установить название одного или обоих кораблей в пределах видимости. Вам не требуется помощь?» Это казалось по меньшей мере странным – предлагать помощь кораблю, по которому они стреляли лишь несколько минут назад. Однако ответа не последовало, и по-прежнему не было заметно ни малейших признаков активности ни на одном из двух звездолетов, плывущих на экране. Отложив в сторону микрофон, Тамбу щелкнул несколькими переключателями на пульте управления и уселся во вращающееся кресло, положив руку на небольшую приборную панель. «Эгор!» Вызвал он через интерком. «Слушаю, капитан. Я займусь батареей вместо тебя. Возьми челнок и обследуй борт звездолета. Того, в который мы стреляли. Проверь, есть ли там уцелевшие. И постарайся найти бортовой журнал или какие-нибудь другие записи, которые позволят нам установить, что это был за корабль. И вот еще, Эгор». «Да, капитан». «Захвати с собой оружие и ручной коммуникатор. Я хочу, чтобы ты все время поддерживал со мной связь». После этого им ничего больше не оставалось, как только ждать. Тамбу все свое внимание сосредоточил на том, чтобы уловить хотя бы малейшее движение со стороны того или другого звездолета, не отвлекаясь ни на что другое. Даже когда на экране наконец появился челнок, направлявшийся, чтобы выполнить его поручение, он никак не отреагировал на это. Тамбу задумался. Их тактика оказалась неверной, однако иного пути не было. Они действовали наугад, форсируя столкновение независимо от того, был ли их противник пиратским или обычным легальным коммерческим кораблем. Даже застигнув пирата в момент совершения преступления, они не могли с уверенностью его идентифицировать и определить истинные мотивы его действий. Предпринимать какие-либо шаги вслепую, как поступали они до сих пор, было ошибкой, однако команда не могла позволить пиратам перехватить инициативу. В подобных случаях, если дело доходило до прямого столкновения, выживал, как правило, тот, кто стрелял быстрее и точнее. Что же касается другого, как могли они со стороны определить, является ли корабль пиратским? Как обычно действовали пираты? Волей-неволей придется научиться ставить себя на место пиратов. Главным оружием пиратов было не столько пушки, сколько их анонимность. Приблизившись к другому звездолету под прикрытием сигнала бедствия, возможно, просьбы о медицинской помощи или запасных частях, пиратский корабль мог нанести свой первый и единственный удар прежде, чем его жертва осознает угрожающую ей опасность. Это только усугубляло стоявшую перед ними проблему. Скорпион мог дожидаться, пока по нему откроют огонь, чтобы выявить своих врагов. Как сорвать с них покров секретности? Как можно предвидеть заранее? Возможно, в этом и заключалось решение вопроса, как пираты узнавали, где им ловить добычу. Безусловно, они не могли полагаться на простое стечение обстоятельств в поисках предполагаемых жертв. Им необходима была определенная методика, чтобы находить объекты нападений, в особенности корабли с крупными и дорогостоящими партиями грузов. Если бы экипажу Скорпиона удалось выяснить, как именно пираты расставляют свои ловушки, если бы они сумели предугадать появление пиратов и успели на место раньше их, чтобы устроить там засаду, тогда, пожалуй, у них был бы некоторый шанс. Но каким образом могли они узнать о том, как ведут себя пираты? «Вы что-то уж слишком притихли, капитан», — прервал его размышления голос Уайти. «Я просто задумался», — отозвался он рассеянно. «Надеюсь, ты не осуждаешь себя за то, что случилось, а? О, черт! Ведь мы все участвовали в этом. Если мы совершили ошибку, то виновны в этом все без исключения». «Вот именно», — вмешался в разговор Пэк. «Ты даже не сделал ни единого выстрела. Орудия были пущены в ход Эгром и мной. По моему приказу», — произнес Тамбу многозначительным тоном. «И напали мы на эти корабли тоже по моему приказу». «Но, как уже сказала Уайти», — настаивал Пэк, «мы все принимали в этом участие, и в разработке плана, и в его осуществлении. Корабли не управляются группой лиц», — напомнил ему Тамбу. «Именно поэтому вы выбрали меня своим капитаном. Помимо того, что на долю капитана достается львиная доля славы и материальных благ в случае удачи, не говоря уже о праве решающего голоса во всех принципиальных вопросах, ему одному приходится отвечать за всех, если дела принимают скверный оборот. Без этого в нашей работе не обойтись. Разве не прав, Уайти? У тебя самой хватило ума, чтобы отказаться от поста капитана. Не было ли это одним из главных мотивов твоего отказа, стремление избежать ответственности? Тогда не надо читать мне нотации на этот счет. На это у меня есть ответ, отозвалась Уайти. И зовется он Нюрнбергским процессом. Бремя ответственности лежит не только на том, кто отдавал приказы, но и на каждом из его подчиненных, кто эти приказы исполнял. Если мы совершили ошибку и вместо пиратов расстреляли в упор обыкновенный коммерческий корабль, то значит мы сами являемся пиратами. Все до единого. Если нас поймают, то повесят всех, а не только тебя одного, капитан. Тише, рассмеялся Тамбу. Но мне бы не хотелось, чтобы ты приводила столь жуткие примеры в свое оправдание. Не к тому, чтобы сменить тему, капитан, но нельзя ли нам установить у себя на борту еще несколько обзорных экранов? Тогда мы бы могли сохранять одно изображение на главном экране и в то же время иметь в запасе пару дополнительных экранов меньшего размера для переговоров друг с другом. Не знаю, как ты, но я лично предпочитаю видеть лица людей, когда беседую с ними. Иначе они всегда могут утверждать с уверенностью, говорят они серьезно или шутят. Все будет зависеть от того, что нам удастся найти на борту этих двух кораблей, ответил Тамбу. Являемся мы пиратами или охотниками за ними? Я считаю, что в любом случае мы имеем право на спасенное имущество обоих кораблей. Думаю, мы сможем выручить кругленькую сумму, когда продадим их, заявил Пэк. Посмотрим, вымолвил в ответ Тамбу. «Что ты имеешь в виду, говоря «посмотрим»?» – спросила Уайти. Голос ее вдруг стал резким. «Разве мы не собираемся их продать?» «Тамбу, это я, Эгор. Ты меня хорошо слышишь?» Голос Эгора, внезапно раздавшийся из динамика на пульте, положил конец их дискуссии. «Тамбу на связи. Продолжай. Наша совесть чиста, капитан. Все верно. Это на самом деле был пиратский корабль». Чувство облегчения охватило Тамбу, подобно прохладной волне, освобождая его сознание от медленно накапливавшегося напряжения. «Звездолет, о котором идет речь, носит название «Мангуста», — продолжал Эгор. «Это он нанес такой урон другому кораблю. Тот второй называется «Язычник». «Погоди минутку», — прервал его Тамбу. «Откуда у тебя эти сведения? Почему ты решил, что «Мангуста» — это пиратский корабль? Здесь на борту есть уцелевший. Я нашел его спрятавшимся в коридоре. Он на грани истерики. Постоянно бормочет, что не хочет идти на виселицу, и клянется, что готов сообщить нам все и сделать что угодно, лишь бы мы не выдавали его властям. Тамбу наклонился вперед, оживившись. Этот уцелевший человек, возможно, способен дать ответы на некоторые из возникших у них вопросов относительно образа действия пиратов. Он единственный, кто остался в живых? Да. На этом корабле, кроме него, больше никто не спасся. Остальные трое получили свое, когда мы превратили их в космическую пыль нашими энерголучами. Но есть еще 6 человек на борту Язычника. Что? Тамбу был не в состоянии скрывать свое удивление. Да, это так. Часть команды взяла челнок, чтобы осмотреть груз на Язычнике. Как раз перед нашим появлением. Среди них и капитан Мангусты. Тамбу сделал паузу, погрузившись в размышления. С одной стороны, пленные пираты могли снабдить их столь необходимой сейчас информацией, но с другой, их было 7 против 4 человек команды Скорпиона, что обеспечило им численное превосходство и могло привести к осложнениям, особенно если с ними по-прежнему был капитан, готовый их возглавить. «Ты хочешь, чтобы я отправился туда на своем челноке и приказал им очистить корабль?» — спросил Эгор, нарушив молчание. «Нет, оставайся там, где ты сейчас находишься. Ты нужен мне, чтобы удостовериться в том, что ни один из них не попытается тайком проникнуть обратно на борт». На самом деле Тамбу опасался, что пираты могут одолеть Эгора, едва тот окажется на борту Язычника. Но не желал признаваться в этом. Эгор до такой степени гордился своими боевыми качествами, что мог воспринять его слова как вызов и пойти на рискованный шаг по собственной инициативе. «У тебя есть какой-нибудь способ связаться с группой на борту?» – осведомился Тамбу. «Одну секунду, я должен проверить». Последовала короткая пауза, затем Эггер заговорил снова. «Они используют ручные передатчики, такие же, как и у нас, правда работающие на другой частоте. Я могу настроить свой передатчик на их волну, если ты хочешь связаться с ними напрямую». «Нет, только передай сообщение капитану пиратов. Пусть их челнок немедленно доставит его к нам на корабль. Одного. Я хочу с ним побеседовать. Дай мне знать, как только получишь подтверждение». Не сводя глаз с кораблей на обзорном экране, Тамбу отложил в сторону микрофон внешней связи, который он использовал для переговоров с Эггером, и нагнулся, чтобы включить динамик бортового интеркома. «Итак, вы уже знаете план», – произнес он. «А теперь слушайте мои распоряжения. Пэк, ты должен повернуть свое орудие так, чтобы держать под прицелом язычник. Уайти, оставайся рядом с пультом управления двигателями, но будь готова взять под свой контроль батарею Эггера, если что-то случится на борту «Мангуста». Орудия же должны быть наведены на цель. Ну, пожалуйста, проверь еще раз, просто чтобы убедиться в этом. Я хочу, чтобы они были установлены таким образом, что для стрельбы тебе останется только нажать кнопку. Сам я спущусь в док для челночных кораблей и попытаюсь разобраться с пленником. Вызовите меня через интерком, если начнет происходить что-нибудь странное. Вопросы есть?» «Только один, который я уже задавала раньше», – протянула Уайти. «Я все еще жду ответа». «Извини, я совсем забыл. В чем состоял вопрос?» – признался Тамбу. «Я спрашивал о тебя, собираемся мы или нет продать эти два корабля. Если нет, то почему?» – напомнила ему Уайти. «Мы обсудим это после того, как я поговорю с капитаном Мангустой». «О чем тут говорить?» – возразила Уайти. «Что нам делать с тремя кораблями?» «Ну, к примеру, мы сможем расширить зону наших действий втрое. Или образовать одну мощную ударную силу», – парировал Тамбу. «Мне казалось, что тебе, Уайти, эта идея должна понравиться. Таким образом мы уменьшим число столкновений и сократим потери с обеих сторон». «Почему ты так решил?» «Если бы ты была командиром звездолета, и три тяжело вооруженных корабля настигли тебя и потребовали остановиться для проведения инспекции на борту, ты бы подчинилась или попыталась сопротивляться?» «Я поняла, что ты имеешь в виду», — призналась Уайти. «Разумеется, я бы не стала ввязываться в борьбу с тремя кораблями сразу. Но откуда мы возьмем команду еще для двух кораблей?» «Как раз об этом я и хочу поговорить с капитаном Мангустой», — ответил Тамбу откровенно. «Ты намереваешься взять их к себе на службу? Но ведь они же пираты». «Тамбу, это Эггер. Ты меня слышишь?» «Да, Эггер, продолжай». «Я получил для тебя подтверждение от капитана Мангусты. Она уже в пути». Тамбу быстро поднял глаза на экран, на котором был отчетливо виден челнок, следовавший прямым курсом в сторону Скорпиона. Затем до его сознания вдруг дошел смысл последней фразы Эггера. «Эггер, ты сказал «она»?» «Совершенно верно, мой друг. Похоже, что твоя коллега женщина, и молодая к тому же, судя по интонации моего голоса. Ее зовут Рамона. Желаю приятно пообщаться». Тамбу состроил гримасу, уловив игривые нотки в голосе Эггера, но тем не менее остановился, чтобы взглянуть на себя в зеркало, прежде чем направиться к ангару, служившему доком для челночных кораблей. Капитан Мангусты не была красавицей, но и дурнушку ее тоже нельзя было назвать. Она была миниатюрной, ростом не более 5 футов, и довольно плотного сложения, хотя и без всякого намека на полноту. Копна темно-каштановых золотым отливом волос была стянута на затылке в пышный хвост, спускавшийся ниже талии, что в сочетании с ее круглым лицом делало ее похожей на школьницу. «Садитесь, Рамона», – произнес Тамбу. «Нам с вами надо о многом поговорить». Девушка свободным движением опустилась в кресло, небрежно перекинув одну ногу через его ручку. «Извините меня за мой вид. Я намеревалась осмотреть груз, а не знакомиться с новыми людьми и производить на них впечатление». Она носила облегающую блузку-тенниску темно-зеленого цвета с изображением единорога на груди. Брюки ее были сшиты из грубой черной ткани с клапанами карманов на бедрах. Ботинки на мягкой подошве доходили ей до лодыжек. Одежда девушки действительно больше подходила для работы, чем для приема посетителей. «Ваша внешность меня не заботит», — ответил Дамбо. «Впрочем, я вовсе не нахожу ее неприятной. Так или иначе, у меня есть к вам несколько вопросов». «Сначала я хочу задать вам вопрос», — возразила девушка. «Как вы намерены поступить со мной и с моей командой?» «А как обычно поступают с пиратами, застигнутыми с поличным в момент совершения преступления?» — осведомился Тамбу мягко. «Обычно их сдают властям на ближайшей обитаемой планете, где приговаривают к расстрелу или повешению, судом или без него. Иногда смертный приговор приводится в исполнение на корабле, захватившем их в плен». Рамона посмотрела Тамбу прямо в глаза. «Могу также добавить, что если вы намерены действовать данным образом в отношении нас, я не вижу оснований, почему мы должны отвечать на ваши вопросы или каким бы то ни было образом сотрудничать с вами». «А если мы собираемся вас отпустить?» Девушка выпрямилась. Выражение напускного безразличия слетело с ее лица. «Вы действительно хотите сделать это? И позволите забрать наш корабль и улететь? В обмен на информацию мы согласны отпустить вас и вашу команду. Но к кораблю это не относится. Вас доставят на поверхность планеты, ничего не сообщая властям о роде ваших занятий». «А откуда мне знать, что вы не лжете?» — отозвалась Рамона сердито. «Что мешает вам получить от нас нужные сведения, а потом при удобном случае сдать нас властям?» «Никаких гарантий. Вам придется поверить мне на слово. Могу заметить только, что если бы я хотел вам солгать, то был бы гораздо более щедрым в своих обещаниях. Я бы посулил вернуть вам и команду, и корабль, но я предпочел быть с вами честным. Речь идет только о спасении ваших жизней, а не о вашем корабле». «Пожалуй, в этом есть некоторый смысл. Вы сейчас не в том положении, чтобы торговаться», — напомнил ей Тамбу. «Позвольте мне задать вам еще один вопрос. Если вы ответите мне на него откровенно, я согласна с вами сотрудничать». «И что это за вопрос?» Рамона подалась вперед. Лицо ее внезапно исказилось ярость. «Кто нас предал?» — выкрикнула она. «Кто-нибудь из моей команды?» «Вас никто не предавал, насколько, по крайней мере, мне известно». «Вам меня не провести», — огрызнулась девушка. «Я знаю, что язычник не успел подать сигнал бедствия. А это значит, что кто-то заранее предупредил вас о том, когда и куда именно мы направляемся, чтобы захватить очередной корабль. Иначе как бы вы нас нашли?» «Слепая игра случая. У нас не было никаких секретных сведений из первого источника. По сути, у нас вообще не было никакой информации, кроме сводок новостей, сообщавших о повышенной активности пиратов в этом районе. Но если вы не разыскивали конкретно нас, как вы узнали, что мы пираты?» — возразила Рамона с вызовом. «Мы этого не знали», — улыбнулся Тамбу. «У нас возникли подозрения, когда мы подошли к кораблям достаточно близко, но не более того. Мы открыли огонь в целях самообороны, когда орудия мангусты развернулись в нашу сторону. Лишь после признания одного из оставшихся в живых членов экипажа мы убедились, что имеем дело с пиратами. И даже тогда у нас еще оставались сомнения, пока вы сами не подтвердили это во время нашей беседы». Тут глаза Рамоны широко раскрылись от изумления. «Но если это правда», — произнесла она, запинаясь. «Вы могли бы выбраться отсюда хитростью», — закончила ее мысль Тамбу. «Сейчас, пожалуй, для этого уже немного поздно. Не так ли?» Некоторое время девушка молча смотрела на него в упор, а затем рассмеялась. «Рамона, удачливая предводительница космических пиратов», — заявила она, покачав головой. «Попалась благодаря слепой случайности и собственному длинному языку. Простите меня, но если бы мне не было так смешно, я бы, наверное, расплакалась». Тамбу снова улыбнулся ей в ответ. «Теперь, когда вы полностью отдаете себе отчет в сложившейся ситуации, думаю, поймете, почему я хочу предложить вам подобную сделку. Наша цель – стать преследователями пиратов. Иначе говоря, чем-то средним между джентльменами удачи и регулярными полицейскими силами. На данный момент для меня совершенно очевидно, что мы не можем просто полагаться на везение в поисках своих жертв. Нам необходимо знать образ мышления пиратов и понять их логику действий. В этом отношении вы можете оказаться полезны нам. Например, вы уже намекнули на то, что вам было заранее известно, где можно захватить язычник. Откуда вы получили эту информацию?» Рамона прищурилась, затем состроила легкую гримасу. «Вы действительно ничего не пропустили?» «Хорошо, я вам отвечу. В данном случае наша информация поступила из внутренних источников». «Внутренних источников?» Тамбу нахмурился. «Вот именно. Позвольте мне высказать вам свое мнение прямо. Если вы намерены добывать себе средства к существованию таким образом, то очень скоро останетесь не у дел. В этой игре самое главное – информация. А на то, чтобы создать надежную и эффективную сеть осведомителей, могут уйти годы. Откуда вы собираетесь набирать себе осведомителей, которые, в свою очередь, будут опираться на информацию, полученную от других осведомителей, выше моего понимания?» «Погодите немного», – произнес Тамбу задумчиво. «Кто же составляют эту сеть?» «Почти все, у кого есть сведения о грузах и стремление к легкой наживе. Когда я говорю о внутренних источниках, я имею в виду людей, входящих в структуру корпорации, отправителя груза. Это может быть простой клерк, ведающий погрузкой товара на корабль, бухгалтер или секретарь. Бывает, информация исходит непосредственно от правления фирмы, когда им необходимо получить определенную сумму наличными по страховому полису». «Значит, чаще всего информация поступает к вам от самих отправителей груза?» — осведомился Тамбу. «Некоторая ее часть», — уточнила Рамона. «Иногда она исходит от корпораций, стремящихся любыми средствами воспрепятствовать деятельности конкурентов. Сотрудники космопортов сами по себе тоже являются удобным источником. Бывает даже, что нужные сведения поступают к нам частным путем от отдельных предпринимателей и фирм, получателей груза, которые не хотят оплачивать полностью его стоимость». «Ясно», — произнес Тамбу, поджав губы. «Похоже, вы знаете гораздо больше, чем я предполагал. И вы не намерены отпускать нас до тех пор, пока не вытянете из меня все. Я права?» — сердито бросила Рамона. «На самом деле, я думал совсем о другом. Я хочу предложить вам перейти ко мне на службу». На какое-то мгновение девушка пристально взглянула ему в глаза, потом отвернулась. «Если вы настаиваете», — произнесла она уныло, — «вы требуете от меня слишком многого. Это смахивает на шантаж, но ведь мне сейчас не приходится выбирать, верно?» «Конечно же, у вас есть выбор», — вдруг взорвался Тамбу, стукнув кулаком по крышке стола с такой силой, что от удара та отскочила. Рамона вздрогнула, застигнутая врасплох этим неожиданным проявлением темперамента. Но Тамбу мгновенно вновь овладел собой. Он поднялся с места и принялся мерить шагами помещение каюты. «Извините меня», – пробормотал он. «Наверное, вы имеете полное право так себя вести. Я сам виноват в том, что пытался ходить вокруг да около, а не вести игру в открытую с самого начала». Он остановился и уселся на край стола, оказавшись с ней лицом к лицу. «Послушайте», – произнес он, тщательно подбирая слова. «Я с самого начала нашей встречи намеревался предложить вам и членам вашего экипажа должности в составе моих вооруженных сил. Мне нужны люди, знающие свое дело, в особенности те, кто уже имеет опыт участия в космических сражениях, чтобы управлять моими кораблями. В чем я совершенно не нуждаюсь, так это шайки озлобленных дикарей, которые считают, будто их заманили на службу с помощью шантажа. и которые могут захватить корабль в мое отсутствие или обратить его против меня при первом удобном случае. Вот почему я говорил, что собираюсь отпустить вас, а не выдавать властям. Если вы сами или кто-нибудь из вашей команды пожелает поступить ко мне на службу, отлично. Если нет, мы дадим вам полную свободу. Надеюсь, теперь мы поняли друг друга. Их взгляды встретились вновь, и на этот раз выражение глаз Рамоны было скорее задумчивым, чем настороженным. «Я поговорю со своей командой», – произнесла она наконец. «Однако, что касается меня, то тут главная трудность не в деньгах, скорее в положении. Мне пришлось довольно долго работать, чтобы добиться места капитана собственного корабля. Если честно, я не уверена в том, доставит ли мне удовольствие снова служить у кого-то под началом. Хотя, если вы меня отпустите, то, возможно, мне в конце концов придется опять на некоторое время стать рядовым членом экипажа. Я просто не знаю, что и сказать. Мне надо будет над этим подумать. А что, если бы я предложил вам должность капитана на вашем собственном корабле?» На мгновение в глазах девушки вспыхнула надежда. «Не хочу показаться вам подозрительной», – произнесла она осторожно. «Но все это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вы захватили в плен пиратский корабль вместе с экипажем, а теперь предлагаете, как ни в чем не бывало, отпустить его на свободу? Что помешает нам вернуться к прежнему ремеслу, как только вы нас оставите? Во-первых, ваша команда, по всей вероятности, будет распределена по нескольким кораблям под начало разных командиров. Во-вторых, мы, видимо, некоторое время будем действовать как единый флот, что призвано предотвратить любое самоуправство. Есть еще одна менее существенная деталь. Я сам намерен находиться на борту вашего корабля. Похоже, я буду капитаном только по званию». «Вовсе нет», – заверил ее Тамбов. «Мой план как раз и состоит в том, чтобы каждый капитан под моим командованием имел полную свободу действий на своем корабле, при условии, конечно, что они не будут выходить за рамки тех общих директив, которые устанавливаю для них я. Мое собственное положение представляется мне главным образом в качестве координатора действий всего флота. Полагаю, что если наши дела пойдут удачно, я буду занят до такой степени, что мне не останется ни желания, ни свободной минуты, чтобы вникать в детали управления каждым отдельным кораблем, включая тот, на котором я нахожусь». Он соскочил со своего импровизированного сиденья и снова занял место за столом. «Мое решение находиться на борту вашего корабля объясняется желанием иметь возможность более оперативно получать от вас конкретную информацию, а вовсе не недоверием к вам. Я должен буду полностью полагаться на вас, так же, как и на всех остальных моих капитанов. Иначе у наших сил не будет ни малейшей надежды на успех». Теперь настала очередь Рамоны подняться со своего кресла и в задумчивости начать расхаживать по каюте. «И какими представляются вам масштабы будущего флота?» «Пока не могу назвать точные цифры», – сознался Тамбу. «Однако я рассчитываю, что со временем численность нашего флота намного превзойдет то количество кораблей, которое мы имеем сейчас. Моей команды недостаточно для того, чтобы комплектовать личным составом даже эти 3 корабля», – заметила она. «Знаю. Нам придется провести дополнительный набор рекрутов. Здесь мне тоже очень пригодится ваш совет». «Не кажется ли вам рискованным использовать на своих кораблях бывших пиратов?» «Я не имею в виду возможность мятежа. Я больше думаю о вашей репутации. Моя команда, возможно, сначала и будет возражать, но им придется смириться с этим. В противном случае их всегда можно будет заменить. Меня больше волнует реакция тех, с кем вам придется иметь дело вне флота. Я не берусь утверждать, как коммерсанты отнесутся к тому, что их защищают те же самые люди, которые еще не так давно обирали их». «Мы уже кое-что придумали», – улыбнулся Тамбо. «Мы изменим название кораблей и имена всех членов экипажа. Таким образом, ни один человек за пределами флота не будет ничего знать о вашем прошлом. В сущности, нет никаких оснований для того, чтобы об этом узнал кто-либо в самом флоте. Вашей команде ничего не известно о прежней деятельности моего экипажа. И наоборот, нет никаких причин сообщать им об этом. Так же, как и передавать какую-то частную информацию вновь завербованным рекрутам». «Конечно, нам будет гораздо легче набирать новых людей, если им не придется признаваться в своих прошлых грешках», – согласилась Рамона. Хотя одному богу известно, что мы получим в результате. Это что-то наподобие иностранного легиона в старой Франции. Неплохая параллель. Меня нисколько не заботит, чем занимались члены команды корабля до поступления к нам на службу, если они, оказавшись под моим командованием, будут строго следовать предписанным правилам. «Дисциплина может стать проблемой», — заметила Рамона, размышляя на ходу. «Знаете, какое средство было бы в данном случае самым эффективным?» «И какое же?» «Сделать из вас настоящую таинственную личность. Силу, которая будет присутствовать везде, но при этом не имеет лица». Девушка все больше воодушевлялась этой идеей, и голос ее звенел от волнения. «Вы же знаете, до чего суеверны люди из экипажа звездолетов. Вы могли бы стать для них чем-то вроде Человека-призрака. Это могло бы произвести эффект как внутри наших собственных сил, так и на те корабли, с которыми нам предстоит бороться. И как же нам осуществить это на практике?» «Ба, да вы уже начали как нельзя лучше. Моя команда буквально ошарашена тем, как внезапно вы появились из пустоты и сокрушили наш корабль так быстро, что мы не успели сделать ни одного выстрела. Единственное, что сейчас требуется, это скрыть вас от глаз посторонних, а уж те сами довершат остальное. Звук не может перемещаться в космическом пространстве, но это не относится к слухам. Миф возникает сам по себе. Нам нужно лишь подготовить для него почву». «Не выйдет», — Тамбу покачал головой. «Я решительно настроен встречаться с каждым человеком, который собирается поступить ко мне на службу. Мне просто необходимо знать, кем и чем я командую, если мы хотим добиться реального успеха. Делайте это через экран. Если вы оставите вашу передающую камеру выключенной, вы сможете говорить с ними и вести наблюдение сколько вашей душе угодно, а они со своей стороны будут видеть лишь пустой экран. К слову сказать, это только поможет создать вокруг вас атмосферу таинственности. После беседы с вами у каждого из вновь поступающих сформируется собственное впечатление, а это значит, что они будут обсуждать вашу персону, стараясь убедиться в правильности своих ощущений». «Пожалуй, мне стоит об этом подумать». «Для этого сейчас самое подходящее время», — не отступала Рамона. «На данный момент вас в лицо знают только ваша команда и я. Если вы еще внутренне не готовы, нам придется избегать любого общения с объединенными командами, так же, как и с вновь завербованными рекрутами. Чем скорее вы приступите к делу, тем легче вам будет добиться цели». «Но если я собираюсь находиться на борту вашего корабля, вы можете прибыть на борт раньше всей остальной команды. Рядом с моей каютой есть смежное помещение, где вы можете обосноваться незаметно для посторонних глаз. Беседуя с вами через экран, никто не будет знать, исходит ли ваш сигнал откуда-то с борта звездолета или же с другого корабля». Тамбо откинулся назад и уставился в потолок, обдумывая предложение Рамоны. «Хорошая идея», — признал он наконец. «Может быть, стоит попробовать и посмотреть, что получится?» «Она обязательно должна сработать», — заявила Рамона торжествующим тоном. «Видите ли, мне кажется, что вместе мы с вами можем добиться многого. А там как знать. Если мы правильно поведем игру, не исключено, что в конце концов мы станем править вселенной. Кому это нужно? Сейчас все мои желания сводятся к тому, чтобы обеспечить себе пусть скромное, но вполне приличное существование». «Да, да, я понимаю. Но во время вступительной беседы с новичками вы можете сделать несколько туманных намеков на некий тайный план, которым вы руководствуетесь в своих действиях. Нам будет легче заполнять списки личного состава, если рекруты решат, будто находится на первой ступени реализации серьезного проекта». «Вы правы», — объявил Тамбу с важным видом. «Вопрос лишь в том, насколько серьезного. Полагаю, ответ на этот вопрос мы получим еще не скоро.